уходит снова. Или возвращается. Пошли. Через 4 минуты лифт остановился на последнем этаже, и мусорный бак с просветленным лицом и сияющими глазами вышел на площадку. Ллойд остался в лифте. Мусорный бак повернулся к нему. «А ты?» Ллойд попытался улыбнуться, но это у него не слишком-то хорошо получилось. «Нет, он хочет видеть тебя одного. Счастливо, мусор!» И прежде чем он успел еще что-либо сказать, двери лифта закрылись, и Ллойд уехал вниз. Мусорный бак обернулся. Он был в просторном, роскошно отделанном зале. В зале было 2 двери, и одна из них в дальнем конце медленно открывалась. Там было темно, но мусорный бак различал в дверном проеме силуэт и глаза, красные глаза. Мусорный бак пошел к силуэту. По мере того, как он приближался, воздух становился все прохладнее и прохладнее. По его загорелым рукам забегали мурашки. Где-то глубоко внутри него перевернулся и закричал в могиле труп Дональда Мервина Элберта. Потом вновь стало тихо. «Мусорный бак», — сказал низкий, зачаровывающий голос. «Как я рад, что ты пришел! Как я рад! Я готова дать за тебя свою жизнь!» «Да», — успокаивающе произнес силуэт в дверном проеме. Губы его раздвинулись в усмешке, обнажив белые зубы. «Но не думаю, что в этом будет необходимость. Входи. Дай-ка посмотреть на тебя». Мусорный бак шагнул внутрь. Дверь закрылась, и они оказались в полутьме. Невыносимо горячая рука сомкнулась на холодной руке мусорного бака, и неожиданно он почувствовал покой. Флэг сказал: «Для тебя есть работа в пустыне, мусор. Важная работа, если хочешь». «Все, что ты скажешь», — прошептал мусорный бак. «Все, что ты скажешь!» Рэндалл Флэг обнял его за плечи. «Пошли, нам надо кое-что обсудить». Глава 46. Люси Сван проснулась без четверти полночь. Над скалистыми горами сверкнула бесшумная зорница. До этого путешествия она никогда не бывала западнее Филадельфии, где жил ее сводный брат. В другой половине спального мешка никого не было. От этого-то она и проснулась. Она встала и пошла туда, где он мог быть, в восточную часть лагеря. Она шла бесшумно, не побеспокоив ни одной живой души, разумеется, кроме Джаджа. Около полуночи было его время, а Джаджа Ферриса никогда нельзя было застать спящим на часах. Джаджу было 70 лет, а присоединился он к ним в Джойлете. Теперь их было 19 человек. 15 взрослых, 3 детей и Джо. «Люси!» — позвал Дадж тихим голосом. «Да, ты не видел?» «Тихий смешок». «Конечно, видел. Он рядом с шоссе, на том же месте, что и вчера, и позавчера». Она подошла поближе и увидела, что на коленях у него открыта Библия. «Джадж, ты глаза себе испортишь». «Ерунда. Такую книгу лучше всего читать при свете звезд. Как это там? Ужасы устремились на меня, как ветер развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня. Ночью ноют мои кости, и жилы мои не имеют покоя». «Как это мило, Джадж!» «Я бы не сказал, что это мило. Это книга Иова. В ней нет ничего милого, Люси». Он закрыл Библию. «Дни скорби объяли меня. Ночью ноют мои кости. И жилы мои не имеют покоя. Это о нем, Люси. О Ларри Андервуде». «Я знаю», — сказала она и вздохнула. «Если бы я только могла понять, что с ним происходит». Джадж, у которого были свои подозрения на этот счет, промолчал. «Ведь это не могут быть сны», — сказала она. «Никто их больше не видит, кроме Джо. Но Джо — это особый случай. Да, ты права. Бедный мальчик. И все здоровы, по крайней мере, с тех пор, как умерла миссис Волмен. Через 2 дня после Джаджа к ним присоединилась пара, назвавшаяся себя Диком и Салли Волменами. Люси казалось абсолютно невероятным, что грипп мог оставить в живых мужа и жену, и она подозревала, что брак их был гражданским и заключен был совсем недавно. Им было за 40. С первого взгляда было очевидно, что они очень любят друг друга. Потом, неделю назад, в доме старой женщины в Хеммингфорд-Хоуме Салли Волмен заболела. Они оставались там в течение 2 дней, безуспешно надеясь, что ей станет лучше. Она умерла. Дик Волмен остался с ними, но теперь он был другим человеком, бледным, задумчивым и молчаливым. «Он принял это близко к сердцу, вам не кажется?» — спросила она Джаджа Ферриса. «Ларри — это человек, который нашел себя в жизни достаточно поздно», — сказал Джадж, прочищая горло. «По крайней мере, мне так кажется. Мужчины, которые находят себя поздно, никогда не бывают в себе уверены. В них сосредоточены все гражданские добродетели. Они активны, но никогда не бывают фанатиками. Они уважают факты и никогда не пытаются их искажать. Они чувствуют себя не в своей тарелке, на руководящей позиции, но никогда не способны уклониться от ответственности. Из них получаются лучшие демократические лидеры, так как они очень редко любят власть. Совсем напротив. А когда что-то случается... Когда миссис Волмен умирает? «Был ли это диабет?» — прервал Джадж сам себя. «Вполне возможно. Синюшный цвет кожи, быстрое наступление комы. Возможно, возможно. Но если это так, то где был ее инсулин? Могла ли она позволить себе умереть? Было ли это самоубийство?» Джадж задумался. «Вы хотели что-то сказать?» мягко напомнила Люси. «Так вот, когда что-то случается, когда умирает Салли Волмен от диабета, внутреннего кровотечения или какой-нибудь другой болезни, такой человек, как Ларри, начинает винить в этом себя. Человек, обладающий всеми гражданскими добродетелями, редко хорошо кончает». «Мне кажется, здесь скрывается еще кое-что», — грустно сказала Люси. Он вопросительно посмотрел на нее. «Как вы там говорили? Ночью ноют мои кости, и жилы мои не имеют покоя?» Он кивнул. «Не кажется ли вам, что это довольно точное описание влюбленного?» Он посмотрел на нее, удивившись, что она давно знает то, о чем он хотел умолчать. Люси пожала плечами и горько улыбнулась. «Женщины знают», — сказала она. «Женщины почти всегда все знают». Прежде чем он смог ей ответить, она ушла к дороге, где сидел Ларри, размышляя о Надин Кросс. «Ларри, я здесь», — откликнулся он. «Почему не спишь?» «Замерзла», — сказала она. Он сидел на обочине, скрестив ноги, словно на сеансе медитации. «Не помешаю?» «Конечно». Она присела, и он обнял ее за талию. По оценкам Люси, они были сейчас в 50 милях к востоку от Боулдера. Если выехать завтра не позднее 9, то линчи не смогут съесть уже в свободной зоне. «Свободная зона Боулдера», — так выражался по радио человек по имени Ральф Брентнер, и он сказал в некотором смущении, что «свободная зона Боулдера» — это просто их позывные. Но Люси название нравилось само по себе из-за своего звучания. Оно звучало правильно. Оно звучало, как начало новой жизни. И Надин Кросс приняла это название с почти религиозным рвением, словно это был талисман. Через 3 дня после того, как Ларри, Надин, Джо и Люси прибыли в Стовингтон и обнаружили, что в центре никого нет, Надин предложила, чтобы они раздобыли радиопередатчик и стали прослушивать все 40 каналов. Ларри принял идею с восторгом. А так он принимал почти все ее идеи, подумала Люси. Она не понимала Надин Кросс. Было очевидно, что Ларри влюблен в нее, но она не хотела иметь с ним ничего общего, кроме повседневных дел. Но так или иначе, идея насчет радиопередатчика была хорошей. «Так мы сможем найти другие группы», — сказала Надин, — «и условиться с ними о встрече». К тому времени в их группе насчитывалось 6 человек, включая Марка Зелмана, сварщика из Нью-Йорка, и Лори Констебл, 26-летнюю медсестру. Все 6 оживленно заспорили. Ларри запротестовал, заявив, что они и так точно знают, куда едут. Они следуют за находчивым Гарольдом Лаудером и его товарищами в Небраску. Да и к тому же сны толкают их туда с такой силой, которой просто нельзя противостоять. После непродолжительного обсуждения этого аргумента Надин впала в истерику. «У меня нет снов, повторяю, никаких чертовых снов. Если остальным угодно практиковаться в самогипнозе, ну что ж, прекрасно. Раз существует рациональная причина ехать в Небраску, указатель на лужайке центра в Стовингтоне, прекрасно. Но она хочет, чтобы все знали, что она едет в Небраску не из-за всяких там метафизических штучек. Если они не возражают, она будет верить в радио, а не в видение». Марк дружелюбно улыбнулся Надин и сказал: «Если тебе ничего не снится, то как же ты умудрилась разбудить меня прошлой ночью своими разговорами во сне?» Надин побелела, как бумага. «Ты что, хочешь сказать, что я лгу?» Она почти перешла на крик. «Если это действительно так, то кому-то из нас лучше уйти прямо сейчас!» Джо захныкал и прижался к ней. Ларри уладил ссору, поддержав идею с радиопередатчиком. И примерно неделю назад они стали принимать послания. Но не из Небраски, которая опустела еще до того, как они туда добрались. Это они узнали из снов. Но и сами сны стали потихоньку линять и больше уже не были такими настоятельными. А из Боулдера, штат Колорадо, в 600 милях к западу. Люси до сих пор помнила то радостное, почти экстатическое выражение, которое появилось на их лицах, когда сквозь помехи пробился протяжный оклахомский акцент Ральфа Брентнера. Говорит Ральф Брентнер, свободная зона Боулдера. «Если вы слышите меня, отвечайте по каналу 14. Повторяю, по каналу 14». Они могли слышать Ральфа. Но тогда силы их передатчика еще не хватало, чтобы ответить ему. Но они приближались. В тот день, когда они впервые услышали голос Ральфа Брентнера, в Боулдере было около 200 людей, пришедших туда вслед за женщиной по имени Абагейл и ее группой. Этим вечером, когда они уже свободно могли болтать с Ральфом, в Боулдере было более 350 жителей. С их группой это число возрастет почти до 400. «Ларри», — сказала она мягко, — «почему Надин скрывает, что видит сны?» Она чувствовала, как он едва заметно напрягся, и пожалела о том, что подняла эту тему. Но раз уж она начала, то надо довести разговор до конца, если только он не велит ей замолчать. Она говорит, что не видит снов. Но это не так. Марк был совершенно прав. И она разговаривает во сне. Раз она говорила так громко, что меня разбудило. Он посмотрел на нее долгим взглядом и спросил, что она говорила. Люси сосредоточилась. Она металась в своем спальном мешке и повторяла снова и снова. «Не надо. Мне так холодно. Не надо. Я не вынесу. Если ты это сделаешь, мне так холодно. Так холодно». А потом она стала рвать на себе волосы и стонать. У людей могут быть кошмары, Люси. И вовсе не обязательно они должны быть, ну, о нем. По-моему, лучше не говорить о нем после наступления темноты. Пожалуй. Тебе не кажется, Ларри, что ее внешний вид слишком о многом говорит? Да. Он знал это. Несмотря на ее утверждение, что сны ей не снятся, под глазами у нее возникли коричневые синяки. И если прикоснуться к ней, то она вздрагивала. Она содрогалась. «Ты любишь ее, так ведь?» — сказала Люси. «Ну, Люси», — сказал он с упреком. «Да нет, я просто хотела тебе сказать, Я должна это сказать. Я вижу, как ты на нее смотришь, и как она иногда на тебя смотрит, когда ты чем-нибудь занят, и никто вокруг не видит. Она любит тебя, Ларри, но она боится. Боится чего? Он вспомнил о своей первой попытке заняться с ней любовью через 3 дня после стовингтоновского фиаско. Джо уснул, Ларри подсел к ней, и какое-то время они просто разговаривали, но не о текущей ситуации, а о старом надежном прошлом. Ларри попытался поцеловать ее. Она оттолкнула его, но не настолько быстро, чтобы он не успел почувствовать то, о чем говорила Люси. Он попытался еще раз, ведя себя одновременно и нежно, и грубо, сгорая от желания. И на одно мгновение она сдалась. Она показала ему, что могло бы случиться, если бы... Потом она отстранилась и ушла. «Не делай так больше, Ларри. Пожалуйста, не надо. Или я возьму Джо и уйду». «Но почему? Почему, Надин?» Она не ответила. Просто стояла, опустив голову. Уже тогда под глазами у нее наметились коричневые синяки. «Я сказала бы тебе, если б могла», — ответила она наконец. И ушла, ни разу не оглянувшись. «Когда я училась в старших классах, у меня была подружка, которая вела себя примерно так, как она», — сказала Люси. «Ее звали Джолин. Джолин Мейджорс. Сама Джолин не училась. Она уже была замужем за своим дружком. Когда они поженились, она уже была беременна, но ребенка потеряла. Ее муж служил во флоте и часто был в плавании, а Джолин... Она любила принимать гостей, а он ее жутко ревновал. Он как-то сказал ей, что если узнает о ее похождениях у него за спиной, то сломает ей обе руки и обезобразит лицо. Ну, и как-то она познакомилась с одним парнем. Он был помощником преподавателя физкультуры в Берлингтон-Хай. Они стали встречаться, все время оглядываясь через плечо. Не знаю, нанял ли кого-нибудь ее муж, чтобы следить за ней, но потом это стало уже неважно. Спустя некоторое время она стала совсем сходить с ума. То ей казалось, что парень, который ждет автобуса на углу, это один из друзей ее мужа. Или же им был коммивояжер, снимавший вслед за ними комнату в каком-нибудь... в шивом мотеле, или даже полицейский, показавший им дорогу к площадке для пикника. Дело дошло до того, что каждый раз, когда дверь захлопывалась от ветра, она вскрикивала. Ее любовник испугался и бросил ее. Но испугался он не мужа Джолин, а ее самой. И как раз перед тем, как ее муж вернулся на побывку, у нее случился нервный срыв. И все потому, что она привыкла любить немного чересчур, и потому что он сходил с ума от ревности. Надин напоминает мне эту девушку, Ларри. Мне жаль ее. Ты хочешь сказать, что она боится меня, как эта девушка боялась своего мужа? Возможно, сказала она, думая о том, что он не понял ни слова из того, что она сказала. Неожиданно она расплакалась. Ну, сказал он, ну, успокойся. Он попытался обнять ее. Она ударила его по рукам. Ты получаешь от меня все, что хочешь. Тебе нет нужды ломать мне руки. Люси, да я тебя никогда пальцем не тронул, сказал он угрюмо. Боже, как ты глуп, закричала она. Почему мужчины так глупы, Ларри? Вы можете видеть только белое и черное. Да, ты никогда не трогал меня. Я не похожа на нее. Ей ты можешь выкрутить руку, но она только плюнет тебе в глаз и скрестит ноги. Мужчины знают, какое имя подобрать для таких девушек, как я. Они пишут его в кабинках туалетов. Я слышала об этом. Но вся моя вина в том, что я хочу тепла, любви. Разве это так плохо? Нет. Нет, конечно. Но, Люси, но ты не веришь в это, сказала она насмешливо. Вот ты и гонишься за мисс Высокие Бедра. А пока что, когда заходит солнце, «Устраиваешь скачки с Люси?» Он сидел и кивал. Каждое слово ее было правдой. Он слишком устал, чтобы возражать. Похоже, и она это заметила. «Если она станет твоей, Ларри, я первая брошу тебе букет. Я ни на кого не держала зла в своей жизни. Только попытайся не быть таким разочарованным». Люси. Мне просто кажется, что любовь для нас очень важна. Только любовь поможет нам выжить. Ведь против нас ненависть и, хуже того, пустота». Голос ее прервался. «Уже поздно. Пошли спать. Идешь?» «Да», — сказал он. Когда они встали, он обнял ее и поцеловал. «Я люблю тебя так сильно, как только могу, Люси». «Я знаю», — сказала она, устало улыбнувшись. Через 10 минут после того, как Ларри и Люси уснули, проснулась Надин. Ужас пел в ее венах. «Кто-то хочет меня», — подумала она, слушая, как замедляется бешеный бег ее сердца. «Так вот в чем дело. Кто-то хочет меня. Это правда. Но так холодно». Сны начались у нее сразу же после окончания эпидемии. В этих снах она понемногу начала узнавать своего будущего жениха, несмотря на то, что никогда не видела его лица. Он был тот, кого она ждала всю жизнь. Она хотела быть с ним, но она не хотела этого. Она была предназначена ему, но он пугал ее. Потом появился Джо, а потом и Ларри. Все очень усложнилось. Она начала ощущать себя призовым кольцом в перетягивании каната. Она понимала, что ее чистота, ее девственность очень важна для темного человека, что если Ларри или любой другой мужчина познает ее, то темные чары исчезнут. А ее влекло к Ларри. Надин лежала в темноте и смотрела на звезды. Болдер был ее последней надеждой, старая женщина. В отличие от всех остальных, она никогда не видела ее во сне. Но рациональный, здоровый порядок, который она так надеялась найти в Стовингтоне, начал теперь сосредотачиваться в Болдере. Но как она жаждала этого холодного поцелуя, даже больше, чем она жаждала ощутить губы своего школьного товарища, когда убегала от него по полю, даже больше, чем поцелуев и объятий Ларри Андервуда. «Завтра мы будем в Болдере», — подумала она. «Может быть, тогда я узнаю, кончено мое путешествие или...» Падающая звезда чиркнула по небу, и она загадала желание. Глава 47. Начиналась заря. Стью Редман и Глен Бейтман поднимались по горе Флэгстафф. «Сегодня у меня разболится голова», — сказал Глен. «Не припомню, чтобы я когда-нибудь пьянствовал всю ночь с тех пор, как учился в колледже». «Этот восход стоит того, чтобы на него посмотреть», — сказал Стью. «Да, действительно красиво. Ты когда-нибудь раньше был в скалистых горах?» «Нет», — сказал Стью. «Но я рад, что пришлось». Он поднял фляжку с вином и сделал глоток. «Послушай, социолог, объясни мне, что теперь с нами случится?» «Сформируется новое общество», — медленно сказал Глен. «Какого типа?» «Пока предсказать невозможно. Здесь теперь почти 400 человек. Судя по скорости, с которой они прибывают, к 1 сентября нас будет уже 1500. Запиши мое предсказание номер 1». К удивлению Глена, Стью действительно вытащил из заднего кармана джинсов тетрадь и нацарапал то, что сказал Глен. «Трудно в это поверить», — сказал Стью. «Мы проехали всю страну и встретили не больше 100 человек». «Да, но ведь они все прибывают, не так ли?» «Это верно». «Уже сейчас Ральф поддерживает контакт с 5 или 6 группами». «Ну да». «А матушка Абагейл сидит рядом с ним на радиостанции, но говорить по радио не хочет. Утверждает, что боится электрошока». «Фрэнни так полюбила ее», — сказал Стью. «Отчасти из-за того, что она все знает о родах, но отчасти просто из-за того, что полюбила. Понимаешь, о чем я?» «Да. Почти все вокруг чувствуют то же самое». «А сколько людей будет к зиме?» — спросил Стью, возвращаясь к прежней теме. «Около 8000». «Что-то не верится. Простая арифметика. Предположим, что от гриппа умерло 99% населения этой страны, но и тогда должно было остаться около 2 миллионов. Предположим, 10% погибли уже после эпидемии от болезней, пожаров и тому подобного. Еще 10 умрут этой зимой. Не забывай, что у нас в Болдере есть пока только один ветеринар. Из оставшегося 1 600 000, надеюсь, 1 000 000 окажется у нас. Почему ты думаешь, что большинство будет у нас, а не у него? По одной очень ненаучной причине, сказал Глен, дероша волосы. Мне нравится верить в то, что большинство людей по своей природе добры. А мне кажется, что кто бы там ни группировался на Западе, они по-настоящему злы. Но у меня есть одно предчувствие. Он запнулся. Валяй, рассказывай. Расскажу, так как я пьян в стельку. Но это останется между нами, хорошо? Честное слово? Честное слово, сказал Сью. Мне кажется, что большинство технических специалистов пойдут с ним, сказал Глен. И не спрашивай меня, почему? Это только предчувствие. Разве что дело в том, что технари в основном привыкли работать в атмосфере жесткой дисциплины и ясных целей. У него могут оказаться люди, способные запустить ядерные ракеты в Айдахо. У него будут танки, вертолеты, парочка бомбардировщиков Б-52, просто для смеха. Сейчас он, наверное, восстанавливает электричество и коммуникации. Рим строился не в один день. И он знает об этом. У него есть время. А что же нам делать? Продиктовать тебе список? Ответил Гуэн с усмешкой. Стью жестом указал на приготовленную тетрадь. Ты шутишь? Нет, я не шучу. Ты сам сказал, что нам пора определиться. Я тоже это чувствую. А с каждым днем времени все меньше и меньше. Мы не можем просто сидеть на месте и баловаться с радиостанцией. Однажды утром мы можем увидеть, как этот тип входит в Болдер во главе вооруженной колонны, сопровождаемой поддержкой с воздуха. «Завтра его ждать рано», — сказал Глен. «Это верно. А как насчет следующего мая?» «Возможно», — сказал Глен тихим голосом. «Да, очень возможно». «А что ты думаешь случится с нами?» Глен сделал жест, нажав на воображаемый курок, а потом быстро допил вино. «Правильно», — сказал Стью. «Так что давай составим план действий. Говори». Глен закрыл глаза. «Окей», — сказал он. «Слушай, Стью, во-первых, надо воссоздать маленькую Америку. Любыми средствами. Если мы начнем прямо сейчас, мы будем иметь такое правительство, которое захотим. Если мы будем ждать, пока население утроится, у нас могут возникнуть серьезные проблемы. Предположим, через неделю. Это будет 18 августа. Мы соберем митинг. Явка обязательно. Еще до этого должен возникнуть временный организационный комитет. Предположим, из 7 человек. Ты, я, Андрес, Френ, Гарольд Лаудер, может быть, еще парочка. Комитет должен будет составить повестку для митинга 18 августа. И я могу сказать тебе уже сейчас, какими будут некоторые пункты этой повестки. Записываю. Во-первых, зачтение и ратификация Декларации независимости. Во-вторых, зачтение и ратификация Конституции. В-третьих, зачтение и ратификация Билля о правах. Ратификация осуществляется путем всеобщего голосования. Господи, Глен, но мы же все американцы. Нет, здесь ты ошибаешься, сказал Глен, открывая глаза. Они выглядели запавшими и покрасневшими. Мы, горстка оставшихся в живых, лишенных какого бы то ни было правительства. А правительство — это идея, Стью. Я тебе больше скажу, это устоявшийся стереотип, тропинка памяти, протоптанная в нашем сознании. Большинство людей до сих пор верят в республику, которую они считают демократией. Но эта вера сохранится у них ненадолго. Президент умер. Пентагон сдается в наем. В Конгрессе и в Сенате никто больше не ведет дебатов, кроме разве что тараканов и термитов. Люди здесь очень скоро проснутся и поймут, что прошлого больше не существует, и они могут создавать общество таким, каким захотят. Мы должны застать их врасплох, прежде чем они не начали действовать.